Мы должны постоянно работать с профессиональными союзами рабочих, дабы удержать их от политики. Идеально было бы, вообще-то говоря, поспособствовать созданию контролируемых рабочих союзов, втолковывая разумным, управляемым, профессиональным лидерам, что в Германии, например, профсоюзная борьба с предпринимателями носит мирный характер и далека от той стачечной драки, которая отличает Россию. «Так то ж немец!» — крикнул Леонозов. «Он порядок чтит. Нашему рабочему порядок поперек горла стоит. Ты об своих армянах чего не говоришь?» — смешливо воскликнул Мамонтов. «Ты что на русских нападаешь? Мой армянин ради выгоды и на порядок согласится», — ответил Леонозов. «А русскому выгоду хоть в нос суй, все равно откажется, только б криком душу облегчить». «Господа», — Бобринский зазвонил в колокольчик. Юрий Петрович еще не кончил свое выступление. «Да, в общем-то, и кончил», — ответил Гужон. «Главное, успел высказать. А теперь и прения веселее пойдут. А заключить я хочу стихами. Мы сегодня с Павлом Павловичем весь день рифмами пикируемся. Сейчас гнусность про нас в речи напечатали, и я не побоюсь ее процитировать. Московское купечество, изломанный аршин, какой ты сын отечества, ты просто сукин сын. Докажем же трудом своим, что мы истинные сыны отечества. А те, которые печатают гнусности о лучшей части общества, есть истинные сукины дети. Председателем Союза московских заводчиков и фабрикантов после тяжелых прений избрали Гужона, протянув таким образом руку европейским финансистам. Еще бы, француза председателем Русского Союза сделать? Такого раньше и примечтать нельзя было. Одно слово — свобода. Татаров чуть не вбежал в охранку, постоянно озираясь и затравленно вздрагивая. Тело его было напряжено с той поры, как он, подчиняясь ледяным глазам Савенкова, пришел на улицу Шопена в дом 10 к госпоже Кремер. Ему казалось, что мускульное деревянное напряжение оттолкнет пулю, не даст ей порвать кожу, рассахарить кость и расплющиться свинцовым бутоном в мягкой теплоте печени. А то, что стрелять в него будут, он уверовал, когда увидел дворик дома на улице Шопена, затаенный, тихий. Стоявший в глубине особняк соседствовал с пустырем. Хоть и в голос кричи не услышат. Татаров, на счастье, заметил дворника, метнулся к нему. «Кто проходил в дом? Три господина, да?» Протянул полтинник дрожащей рукой, поторопил скобаря, опасаясь, что целят в него из окна. «Ну, какие они, в поддевках русские?» «Мужики», — согласно кивнул дворник. «Сапоги бутылочками...» Татаров вспомнил лицо Савенкова, вошедшего в их дом. Его улыбку, когда раскланивался с матерью Евдокией Кирилловной. Заботливый вопрос. «Паркет не запачкаю? Может, тапочки позволите?» Успокаивал садист. Лгал. «Николай Юрьевич, я вынужден прийти к вам от того, что сюда приехали Чернов, Аргунов и Натансон. Мы должны до конца решить все наши вопросы. Вы придете завтра вечером на улицу Шопена, в дом 10? Татаров тогда ответил: «Борис Викторович, подозрения, брошенные на меня, напрасны.